Кроме выбора единицы, существует еще и вопрос о локализации различных мимических движений, жестов или телодвижений. Нужна тоже более или менее однозначная сетка основных зон человеческого лица, тела, руки и так далее. В предложениях Бёрцвилла содержался и этот аспект. Все человеческое тело было поделено на 8 зон. Лицо, голова, рука правая, рука левая, нога правая, нога левая, верхняя часть тела в целом, нижняя часть тела в целом. Смысл построения словаря сводится при этом к тому, чтобы единицы, кины, были привязаны к определенным зонам. Тогда и получится запись телодвижения, что придаст ей известную однозначность, то есть поможет выполнить функцию кода. Однако неопределенность единицы не позволяет считать эту методику записи достаточно надежной. Несколько более скромный вариант, как уже отмечалось, предложен для записи выражений лица, мимики. А вообще в литературе отмечается более 20 тысяч описаний выражения лица. Чтобы как-то классифицировать их, и предложена методика, введенная Экманом и получившая название FEST – Facial Effect Scoring Technique. Принцип тот же самый. Лицо делится на три зоны горизонтальными линиями – глаза и лоб, нос и область носа, рот и подбородок. Затем выделяются 6 основных эмоций, наиболее часто выражаемых при помощи мимических средств – радость, гнев, удивление, отвращение, страх, грусть. Фиксация эмоций по зоне позволяет регистрировать более или менее определенно мимические движения. Эта методика получила распространение в медицинской, патопсихологической практике. В настоящее время есть ряд попыток применения ее в нормальных ситуациях общения. Вряд ли можно считать, что и здесь проблема кодов решена полностью. Другой важной методологической проблемой является проблема интерпретации невербального поведения. По сравнению с речью, интерпретировать различные невербальные проявления весьма сложно. Это обусловлено не только значительными культурными различиями, но и такими характеристиками невербального поведения, как его зависимость от ситуации, контекста, многозначность, спонтанность, ненамеренность, что обусловлено индивидуальными психологическими характеристиками партнеров, их полом, возрастом, принадлежностью к разным субкультурам в одной культуре и тому подобное. Столь же трудным является и умение распознавать согласование и рассогласование вербальных и невербальных проявлений, когда слова звучат одни, а жесты, мимика, тональность свидетельствуют совсем о другом. Из-за этого актуальной проблемой при интерпретации невербального поведения является проблема доверия-недоверия. Конечно, известную помощь при интерпретации невербального поведения может оказать внимательное изучение обратной связи, подаваемой партнерами по общению. Но вряд ли в каждом коммуникативном акте каждый из партнеров способен хорошо ее фиксировать, поэтому в целом искусство адекватной интерпретации – достаточно сложное дело, следствием чего является немалое количество драматических ситуаций в человеческой жизни. Таким образом, анализ всех систем невербальной коммуникации показывает, что они, несомненно, играют большую вспомогательную, а иногда самостоятельную роль в коммуникативном процессе. Обладая способностью не только усиливать или ослаблять вербальное воздействие, все системы невербальной коммуникации помогают выявить такой существенный параметр коммуникативного процесса, как намерение его участников. Вместе с вербальной системой коммуникации эти системы обеспечивают обмен информацией, который необходим людям для организации совместной деятельности.